Графическая справка. Николай Алексеевич Полевой родился в семье купца в Иркутске в 1796 году. Систематического образования Полевой не получил, учился он самоучкой. В молодости переезжал из одного города в другой, в связи с неудачными коммерческими предприятиями отца. Постоянные разъезды помогли ему изучить русскую жизнь. Впервые в печати Полевой выступил в 1817 году, поместив в «Русском вестнике» стихи и статьи на темы о 1812 годе. Поездки в Петербург позволили ему сблизиться с литераторами. В 1822 году он переезжает в Москву и окончательно отдается литературной деятельности, расцвет которой падает на период издания «Московского телеграфа» 1725-1834 года, одного из ведущих прогрессивных журналов того времени. В этот период написаны лучшие повести Полевого, вышедшие отдельным изданием в 1834 году под названием «Мечты и жизнь», роман «Клятва при гробе Господнем», «История русского народа» и другие. Переломным моментом в жизни и творчестве Полевого явилось запрещение московского телеграфа, последовавшее в 1834 году. Причиной запрещения явилась общая направленность журнала, непосредственным поводом помещенные на его страницах отрицательные рецензии на монархическую драму кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла». После запрещения телеграфа наступает постепенное идейное перерождение Полевого как писателя и журналиста, и в итоге окончательное его падение. Переехав в Петербург, Полевой сближается с Булгариным и Гречем, редактирует «Северную пчелу» 1737-1840 и пишет сочинения в духе реакционного псевдопатриотизма, за которых прежде он сам осуждал кукольника и других. В критических статьях, написанных в этот период, Полевой враждует Белинским. Однако после смерти Полевого, последовавшей в 1846 году, великий критик выступал со статьей, в которой дал высокоположительную оценку деятельности Полевого в период издания «Московского телеграфа».